Измена. Поднимаясь по лестнице, я старалась идти быстрее. Меня гнало вперед желание поскорее увидеть Тимура, нырнуть в уютное тепло нашего гнездышка и его объятия. Сбежать от взгляда случайного капитана яхты «Грик», от его «с вами вкусно», от внезапно возникшего беспокойства. Найти утешение в щекотке, отросшей к вечеру щетины Тимура на своей щеке, в теплых объятиях. Я включила камеру больше в суете, чем из желания получить какие-то кадры. Но когда в спальне я увидела невесту, была рада, что телефон ее тоже запечатлел. Потому что этого просто не могло быть. Она стояла на четвереньках прямо на покрывале кровати в моем свадебном платье. Моя фата съехала на бок, а мой жених, без единого лоскута одежды, вбивался в нее сзади с таким видом, словно до наслаждения ему остались секунды. Она повернула голову в мою сторону, и я ее узнала. Это была Наташа. Первая любовь Тимура. И только в этот момент меня накрыло понимание произошедшего. Потому что настоящей невестой была не я. Пакеты выпали из рук с хрустальным звоном разбившегося сердца. Тимур повернул голову в мою сторону, а я отшатнулась. Сделала медленный шаг. Еще один. А потом побежала, слыша крики из спальни и шум суеты. Хлопнув дверью, я неслась по ступеням, хватаясь на поворотах за поручни и ничего не видела вокруг. Перед глазами дергалось изображение нежного кружева моего свадебного платья, задранного выше Наташиных бедер. И взгляд Тимура. В нем не было ни ужаса, ни паники. Только злая досада человека, которому обломали кайф. И потом тоже не раскаяние, а раздражение от того, что я вернулась раньше. Скачками преодолев последний пролет, я распахнула дверь парадной. Порыв ветра остановил меня ледяной пощечиной. Я замерла, а фата, сорванная с головы, шмякнулась на проезжую часть. Мне показалось, что это моя жизнь полетела на дорогу. Я ждала, что ее также показательно раздавят колеса машины. Но визг тормозов, тень черного модного седана, резкий сигнал проносящихся мимо авто. Из остановившейся машины выскочил парень с катера. Его лицо было перекошенным от ужаса. «Твою же мать! Я думал, что это ты!» Он подскочил ко мне, встряхнул за плечи, озабоченно посмотрел в глаза. «Алена, что случилось?» У меня в голове было так пусто и больно, что я ответила: «Свадьбы не будет». Я ничего не успела объяснить. За спиной хлопнула дверь, и на улицу выскочил Тимур. На нем были только брюки и ботинки. А во взгляде, когда он увидел меня и парня с катера, появилась злость. «Алена, стой! Дай мне все объяснить! Это не то, что ты подумала!» — выкрикнул он. Но в голосе не было раскаяния, только желание вернуть непослушного щенка к ноге. Я метнула взгляд в случайного знакомого, и там была такая поддержка, что я, не сомневаясь, попросила: «Увезите меня!» — выдохнула я отчаянно, почти так же, как просила взять на катер. «Пожалуйста!» Незнакомец кивнул и потащил меня к машине. Втолкнул на пассажирское сиденье и метнулся к водительскому. Едва я успела заблокировать свою дверь, как в нее начал стучать Тимур. Его лицо было перекошено от гнева. Он лупил по машине и что-то кричал, но я не слышала слов. И когда машина резко рванула с места, он еще несколько метров бежал вслед и размахивал руками. Теперь я застыла на сиденье, словно провалившись в пустоту. Мужчина посматривал в мою сторону настороженно. Он перестраивался в потоке, выруливая на Невский. Щелкал по приборной панели и снова смотрел на меня. У меня было ощущение, что я провалилась в глубокую темную яму, где ничего не видно и выбраться невозможно. За стеклом мелькали знакомые места, но у меня появилось ощущение, что я больше не принадлежала этому миру. Слез не было. Я сжалась на сиденье и смотрела, как мимо проносятся огни города, куда я приехала за Тимуром. Мне показалось, что ночная темнота накрыла меня внезапно. На катере был еще вечер, а сейчас горели фонари. Сиденье подо мной нагрелось, стараясь растопить внутренний лед, от которого меня трясло и корежило. Телефон разрывался от звонков Тимура. Я перевела его в беззвучный режим и обхватила себя руками. «Лучше пристегнитесь», — мягко посоветовал мужчина. «Проблемы закончатся, а здоровье останется». Мне стало неловко. Все это время я не замечала сигнала, который издавала машина. Схватила ремень безопасности и попыталась защелкнуть замок. Но руки дрожали, и я никак не могла пристегнуться. Мужчина, понимающе на меня посмотрел. Быстрым точным движением он дожал застежку и накрыл теплой сильной ладонью мои ледяные пальцы. И я поняла, что сижу с незнакомым мужчиной в его машине ночью. И он куда-то меня везет. «Нам надо познакомиться поближе», — сказал мужчина. Машина остановилась на светофоре, и незнакомец прикоснулся своими теплыми пальцами к моему виску. Я вздрогнула.